Место действия – Fan Entertainment, кабинет директора Юсона. Время действия – чуть позже. «Я ознакомился с твоим контрактом», – сообщает мне Юсон и продолжает. «Вижу, что президент Ли Санхён очень к тебе расположен, раз согласился на такие условия. Думаю, что ни в одном корейском агентстве нет контракта, в котором было бы прописано, что права на произведение принадлежат наемному работнику». Замолчав, Юсон смотрит на меня, видимо, ожидая, что я на это скажу. «Это было моим условием при согласии на совместную работу с президентом Санхёном», отвечаю я, пожимая плечами. «Ты либо наглая, либо очень умная», говорит мне Юсон. «Госпожа Ли Ин-Джу думает, что первое. Она считает, что в агентстве Fan Entertainment дела должны вестись так же, как и в остальных агентствах. Согласно существующему стандарту индустрии, в котором права на произведение, созданное в агентстве, принадлежат агентству». Я молча пожимаю в ответ плечом, показывая, что услышал. Помолчав, Юсон переходит к следующей части разговора. «Твое новое произведение «Dragons Never Die», – говорит он, – «права на него должны принадлежать агентству». Сказав, Юсон пристально смотрит на меня, ожидая моей реакции. «Похоже, придется реагировать, хоть настроения этим заниматься нет. Я бы лучше продолжил работать с Суньон». «Господин Юсон», – вздохнув, отвечаю я, – «так не пойдет. Условия для моей совместной работы – все права на мои произведения принадлежат мне и только мне, что, собственно, и отражено в контракте, который подписан между мной и агентством. Как вы наверняка знаете, он не имеет обратной силы. Если его условия вас перестали устраивать, давайте разрывать контракт и заключать новый». «И ты его подпишешь?» – прищурившись, интересуется Юсон. «На новых условиях. На условиях агентства». «Конечно нет», – отвечаю я. «Вот как», – кивая, констатирует Юсон. «Зачем тогда предлагаешь разорвать контракт, раз не хочешь подписывать новый?» «Я решила пойти своим путем», – честно отвечаю я и кратко объясняю, почему. «Меня не устраивает здешний стиль работы». «Что в нем не так?» «Хочу больше времени для творчества», – объясняю я, – «и для жизни в целом». Юсон иронично хмыкает. «Записалась в рабочей лошади, а теперь недовольна». «Понятно», – комментирует он, как лично видит мои претензии. «И что ты намерена делать, распростившись с Fan Entertainment?» – интересуется моими дальнейшими планами директор. «Не пропаду», – уверенно отвечаю я. «Создам агентство. Буду продавать и продюсировать песни собственного сочинения». Юсон, понимающе кивает. «Вполне возможно, что это у тебя может сработать», – оценивающе смотря на меня, не спорит он. «Особенно, если твоя новая семья окажет тебе поддержку». «Моя новая семья? О чем это он?» «А, это типа, когда я выйду за Дживона? Понятно». Ничего не говорю, не комментируя, что я на самом деле об этом думаю. Жду продолжения разговора. «Агентство может подать на тебя в суд с целью получения прав на твои произведения, написанные, когда ты была наемным работником агентства, а также с требованием вернуть деньги, полученные тобой за этот период в качестве выплат роялти за эти произведения». Сказанув эту длинно неудобную языку фразу, от которой сразу повеяло скучной судейской канцелярщиной, Юсон с интересом смотрит на меня, ожидая реакции. «Агентство является полноправным членом экономического пространства Республики Кореи и может совершать любые действия, не противоречащие законам страны». Тоже стараясь придерживаться официального стиля, отвечаю ему я и, сделав паузу, добавляю: «Хотите подать в суд? Подавайте. Тогда я натравлю на вас юридическую службу Си-групп». «Не, ну а чего сопли жевать? Лучше припугнуть, чтобы 100 раз подумали, стоит ли овчинка выделки, и сразу отказались от задуманного, чем потом с ними в судах бодаться. Это время, деньги. Да и потом еще неизвестно, куда адвокатская кривая выведет. В законе вроде все написано однозначно, но это на мой неискушенный взгляд. Жизнь же полна нюансов и неприятных открытий». Смотрю на молчащего директора, похоже, с трудом переваривающего мое упоминание Си-групп. «Удачно он о моей новой семье сказанул, напомнил. Я к ним, конечно, обращаться не стану, но попугать очень даже могу, раз так фишка легла». «Со всех сторон прикрыто!» – наконец одобрительно произносит Юсон. «Ладно, скажу откровенно, чтобы не портить наши взаимоотношения. Идея с судом не моя. Этого хочет госпожа Ли Инджу. Думаю, что дальше разговоров дело не двинется, и решать все будет президент Сан Хён. Но я в агентстве наемный работник, а она хотела, чтобы я обсудил с тобой проблему прав на твои произведения». Юсон разводит руки в стороны. «Я обсудил», – говорит он. «Передам ей твой ответ». «А что за проблема с моими правами, господин директор?» – спрашиваю я. «До сегодняшнего момента они не особо кого волновали». «Две причины», – помолчав, отвечает директор, откидываясь на спинку кресла. «Первая в том, что госпожа Инджу думает, что сотрудничество с таким крупным лейблом, как Sony Music, очень круто и выгодно выделяет Fan Entertainment среди остальных корейских музыкальных агентств. Вторая причина – деньги. У агентства есть долги. Господин Сан Хён в свое время брал кредиты на развитие, и они не возвращены. Суммы не фатальные, но довольно ощутимы в экономическом плане, поскольку требуют постоянных средств на их обслуживание. Госпожа Инджу считает, что агентству следует проводить политику экономии. Она была неприятно удивлена суммами твоих роялти и считает, что при заключении контракта была допущена небрежность, которую необходимо исправить. Угу, экономика должна быть экономной. Фиг ей, а не мои роялти. Скажу более, но не для распространения. Наклоняясь вперед, с заговорщицким видом произносит Юсон. «Мне с трудом удалось уговорить ее выплатить твоей группе за японский промоушен все согласно ваших договоров. Тут мне очень хорошо помогли контракт на концерт в Токио Дом и ты. Я объяснил, что без тебя концерта не будет. А если тебе не выплатить денег, то ты психанешь и можешь отказаться выступать». Удивленно смотрю на директора, рассказывающего какие-то невероятные, на мой взгляд, истории. «Ты же уже почти невестка в очень уважаемой семье», – объясняет мне Юсон, увидев мое удивление. «Не какая-то голоногая Аян из подтанцовки. У тебя совсем другой уровень». Вот оно как оказывается. Значит, я пугаю Дживоном, а Юсон пугает мной. Круговорот понтов в природе, точнее в жизни. Скажу даже еще», – увлеченно продолжает мой энергичный директор. «Я даже уговорил заплатить вам больше, чем вы заработали. На самом деле, к выплате вышло чуть меньше, чем миллиард вон. Но миллиард – это цифра, которая хорошо звучит и для кредиторов, и для пиара. Разница будет покрыта после концерта в Токио Дом. Как говорится, в счет будущих побед». «А что тебя не устраивает в предложении Sony Music?» – интересуется Юсон, возвращаясь к японской теме. «Они хотят, чтобы я передала им все права, за исключением только тех, которых не отнять, до самой кончины», – объясняю я. «А взамен они обещают платить какие-то смешные проценты от собранной суммы. Я даже не представляю, как я смогу проверить, что они на самом деле мне платят». «Сколько они обещают тебе процентов?» – подумав, спрашивает Юсон. 10. «А сколько ты хочешь?» 80. Закашливается Юсон. «Ты наглая и жадная девчонка!» Откашлявшись, говорит он. «Но тебе пока все сходит с рук, поскольку ты удачлива и у тебя жених из влиятельной семьи. Ну а если говорить реально, сколько бы процентов тебя устроило? 30? Че он везде семью Дживона тычет?» Недовольно думаю я, обдумывая заданный мне вопрос. «Я и сам с усам, как говорится». 30% они согласны платить только мировым звездам. Объясняю я причину своей недоговороспособности с японцами. Я ей не являюсь, поэтому они предлагают мне только 10, с туманным обещанием подумать об их увеличении в каком-то не менее туманном будущем. Будущее рано или поздно наступит, каким бы туманным оно не было бы. Да, господин Юсон, вот только живу я сейчас. И кушать мне нужно сейчас, а не в будущем. Ладно, оставим будущее в покое, делает рукой жест в сторону Юсон. Главное, как я понял, это то, что непреодолимых противоречий нет. Просто они сошлись в цене. Ты же не нахамила Sony Music? Он с подозрением смотрит на меня. Что вы такое говорите, господин директор? Ужасаюсь я, стараясь сделать это как можно натуральнее. Как можно? «Ты можешь», – отвечает мне Юсон и, посидев секунды три, вздыхает. «Ладно», – говорит он, – «я еще раз все обдумаю и попробую переговорить с господином Икута на эту тему. Если удастся найти компромисс, все от этого только выиграют. Ты согласна идти на компромисс?» «Если он будет отдаваться в моем кармане, то да», – киваю я. «Зачем тебе вообще деньги?» – смотря на меня, озадачивается вопросом Юсон. «Твоя новая семья ведь одна из богатейших в стране. Они же полностью обеспечат тебя с ног до головы». «Что за дурацкие вопросы ты начал задавать, директор?» «Я самостоятельная и независимая женщина», – отвечаю я. «И не собираюсь ни у кого ничего просить. Я сама могу себе заработать». Юсон несколько секунд озадаченно смотрит на меня. «Ты еще и феминистка?» – удивленно спрашивает он и задает еще вопросы. «Как же ты дальше жить собираешься? Ведь женам таких мужей, как у тебя, работать не положено по статусу». «Фу, ну что за...» «Мир меняется, господин директор», – отвечаю я. «Ветер перемен с его просторов задувает и в пещеру патриархальной Кореи. Мною будут построены новые семейные отношения, соответствующие мировым стандартам». «Да?» Совсем озадачивается мой собеседник, услышав эту чушь. «Пещеру, говоришь?» «Ладно, удачи тогда тебе в строительстве». «Впрочем, это не мое дело. Меня больше интересует вопрос, успеешь ты закончить работу над своими драконами в срок или нет?» «Если мне мешать не будут и будут помогать, то успею», – уверенно отвечаю я. «Помогать тебе я стану. А что значит не мешать?» «Не отвлекайте меня на другие дела», – объясняю я. «Постараюсь это сделать», – понимающе кивнув, обещает мне директор. «Господин Юсон, у меня есть просьба к вам», – говорю я, переходя к своим проблемам. «Слушаю», – наклоняясь вперед, сухо отзывается он. «Я заканчиваю работу над новой песней. Исполнитель – господин Ким Джо Хван. Не могли бы вы через несколько дней выйти с ним на контакт?» Юсон с озадаченным выражением на лице смотрит на меня. «Что еще за новая песня?» – удивленно спрашивает он. «Ты только что просила тебя ни на что не отвлекать. А теперь вдруг новая песня. Ты вообще нормальная?» «Это подарок», – объясняю я. «От моего жениха для своей хальмани, госпожи Ким Муран. У нее скоро день рождения. А исполнить песню должен господин Джо Хван. Госпожа Муран – его давняя поклонница». С интересом смотрю на впавшего в задумчивость директора. «Как сейчас сработает мое упоминание о семье Джуона?» «Это важная дата, день рождения. Особенно, когда человек уже в возрасте», – закончив думать, произносит Юсон и наклоняет голову. «Проявление уважения в такой день – долг для семьи. Когда он тебе нужен?» – спрашивает он у меня. «Думаю, дня через 2-3, с серьезным лицом, но внутренне улыбаясь, отвечаю я. «Я скажу точнее, когда начну записывать мелодию». «Скажи», – кивает мне Юсон, – «я созвонюсь с агентством господина Ким Джо Хвана, когда будет нужно». «Спасибо, господин директор!» – благодарю я, наклоняя голову. «Буду рад тебе помочь в этом вопросе!» – отвечает он и выкатывает встречную просьбу. «Юнми, если у тебя будет возможность, передай уважаемой госпоже Муран мои самые искренние поздравления и пожелания долгих лет!» «Я постараюсь найти эту возможность, господин Юсон!» – обещаю я, хотя не знаю, пригласит ли меня самого Муран на свой день рождения или нет. Юсон с одобрением и удовольствием во взгляде смотрит на меня из-за стола. Где-то в это время. Группа Корона. «Вау!» – громко восклицает Кюри, смотря в планшет, и тут же, глянув влево и вправо на предмет наличия посторонних, уже громким шепотом обращается к своей группе. «В сети пишут, что Юнми беременна!» С расширенными глазами сообщает она потрясающую новость. «В смысле?» Не поняв, спрашивает Инджон. «В том самом смысле», сообщает ей Кюри. Инджон усиленно думает целых 4 секунды. «У нас же контракт», тем не менее продолжает не понимать она. «Концерт в Токио Дом. Как мы сможем выступать без Юнми, а?» Она поочередно обводит всех вопросительным взглядом, ожидая ответа. «Кюри», смахнув рукой, недовольно восклицает Суньон. «Вот что ты все подряд читаешь? Я видела сегодня Юнми, ничего она не беременная». «И я видела», подтверждая, кивает Барам. На ранних сроках ничего и не видно», – нравоучительным тоном возражает им Кюри. «Не нужно ничего выдумывать», – крайне недовольно требует Сон Йон. «Нужно спросить, и все сразу станет понятным». «Ну, давайте спросим», – соглашается Кюри и предлагает Сон Йон. «Вот сейчас Юнми придет и спросишь. Хорошо?» «Хорошо», – соглашается Сон Йон. В этот момент дверь в комнату открывается и входит Юнми. «Юнми, ты что, беременная?» Не дав даже открыть рот Сон Йон, разворачивается к ней с вопросом Инджон. Озадаченная Юнми останавливается и окидывает ее непонимающим взглядом. «Ногтей для лака, что ли, нанюхалась?» – интересуется она. Группа впадает в полный ступор от вопроса.